Расстреляю себя сам, не зашкварит ваша пуля, как мед пива по усам. Растекаюсь по России, груз невыносимый на подошве ноша родины моей. То не пляски на костях, то ногами, я бужу гиперборею, бужу гиперборею. Без колес езда, падали поезда, от овцы пизда везла фронт Дагестан. Не стало ничего родного в родных мне местах. Мне не могли запретить, потому сам перестал. Ты присылай мне письма теплые, как лика Сталина. Я так устал отличать русских от кацапов, что хуже папа юрист или когда два отца. Разберетесь сами, а я пойду домой. За днями летом проебался, хоть успею с телегой зимой. Запрягу в нее коня троянского войной. Пойду на Лондон, ведь моя жена это Россия. И мне стыдно быть куколдом. Беднее мертвеца нет пролетария на свете. Мы свидетели конца. Отомстят ментам их дети. Даже в смерти нет спасения. Это лишь новый виток. Дальше только отчуждение. Задрожит мой потолок. И ни капли нам не стыдно наблюдать за этим быдлом. Хочу новую войну. Хочу ядерную зиму. Лишь немного подожду. Оболью все керосином. За Россию, за резину. Продуктовую корзину. За убитого Максима. Кто-нибудь типа Мисимы накажет типов из ФСИНа. Замутит перформанс ФСИНом на кремлевском, на балконе. Вывесят не одну голову воров в законе, что пиздили нас с молоду. Учили жизни по понятиям, но я лишь спятил. Давайте лучше накатим. Вижу Путина в каждом закате. Этот пидор, это блять, для страны Понтий Пилат. В каждом городе и в каждом доме сбреем боярам бороды. Растекается Россия, растекаюсь с нею я. Антихрист вместо мессии велел нам ждать октября. Велел нам ждать октября. Растекается Россия, растекаюсь с нею я. Антихрист вместо мессии велел нам ждать октября. Растекается Россия, растекаюсь с нею я. Антихрист вместо мессии велел нам ждать октября. Растекается Россия, растекаюсь с нею я. Антихрист вместо мессии велел нам ждать октября. Бля!